Пушкар, Пушкар, Пушкар. Пушкар, ты кто? Пушкар. Садитесь, пожалуйста. Я сейчас в двух словах расскажу историю изначального Пушкара. Пушкарач – это озеро в Раджастане, куда ежегодно стекаются сотни тысяч людей, чтобы совершить омовение в этом святом месте. Говорится, что все святые тирки, все места омовений находятся в Пушкарадже. И с этим озером связана одна удивительная история. Некогда Брахма спустился на землю. Спустился, чтобы посмотреть, как идут дела, что тут происходит. И он подошел к этому озеру Пушкару, и у озера увидел демона. Демон сидел, погруженный в медитацию, совершал суровую аскезу. И по сиянию, которое исходило от тела этого демона, Брахма понял, что с ним шутки плохи. И Брахме стало страшно. На самом деле, говорится, «Баям двития бенивеша так сят, ишада петася випарейосмитих». Когда джива хотя бы чуть-чуть отворачивается от Кришны, в ее сердце входит страх. Брахме стало на мгновение страшно. Так ему стало страшно, что лотос, который он держал в руках, упал у него. Брахма в руке держит цветок лотоса. Это символ всей Вселенной. Лотос упал, и когда лотос упал, то раздался звук. Отсюда Пушкар. Пушкар. Этот звук был таким сильным, потому что это не просто лотос. Это лотос, который держал в руке Брахма. Что этот звук убил демона. И Брахма вздохнул с облегчением. С тех пор все, кто хочет так или иначе избавиться от демона в своем сердце, приходят к этому озеру Пушкар, чтобы совершить омовение. И поэтому, как я сказал, сотни тысяч людей приезжают в это святое место. И давным-давно в Сати-югу был браман, которого звали Дивадас. Этот браман Дивадас, в сердце его появилось очень сильное желание. Он уже стал старым. И чем старее он становился, тем больше его охватывало отчаяние, потому что он думал, годы идут, месяцы, недели, а сердце мое не очищается. Я делаю все, что можно, но в сердце моем все равно остается грязь. И он подумал, я должен хотя бы раз в своей жизни совершить омовение в Пушкарадже. И, кстати, югу не было амбассадоров, не было такси, не было автобусов. Он был старый, ноги у него были артритные, у него колени еле сгибались. И он шел, а жил он в Южной Индии, шел. И в конце концов дошел до Навадвипы. И понял, что больше идти он не может. Он остановился здесь, в Навадвипе, построил маленькую хатку. До этого он отрекся от семьи своей. И в хатке своей стал сокрушаться. Я такой грешник, что я не могу даже дойти до святого места. Не могу даже совершить омовение в святых водах Пушкара. И когда однажды ночью он плакал, он заснул. И Пушкарач пришел к нему во сне. И Пушкарач сказал, ты что плачешь? Я тут, прямо перед тобой. Озеро перед твоим домом и есть Пушкарач. Горанга! Тогда браман этот, ему стало очень стыдно, потому что он подумал, надо же, насколько милостив Пушкарач, повелитель этого святого места. Он сам пришел ко мне навстречу, откликнувшись на мое желание в сердце. Он проделал такой большой путь, и браман этот склонился перед Пушкараджем и стал просить прощения. Прости меня, благодаря моему желанию и моим артритным коленям, я доставил тебе такие беспокойства и заставил тебя пройти такое большое расстояние. И Пушкарадж сказал, никакого расстояния не проходил, я тут все время живу. Потому что это вечный обитель Господа Гауранги, и все святые места находятся здесь. Гауранга Махапрабху ки! Джай! Навадвипа Дама ки! Джай! Джай! Браман стал спрашивать, хорошо, а что я получу, когда я буду омываться здесь? И Пушкар стал ему объяснять, что если ты будешь 100 лет омываться в изначальном Пушкаре, ты не получишь такого блага, которое ты получишь один раз омывшись. Но это не значит, что вы должны омываться. Самые хитрые уже там омываются. Браман стал спрашивать, что я получу? Что особенного я получу здесь, чего я не получу в других местах? И Пушкар объяснил ему, что человек может омываться в святых местах, человек может поклоняться Богу, человек может даже поклоняться Кришне, человек может даже поклоняться Радхе и Кришне. Но, несмотря на поклонение, если внутри у него ложные мотивы, если сердце его глубоко изнутри осквернено гордыней, то он ничего не достигает, потому что гордыня в результате этого поклонения не устраняется. Мы знаем Джарасанду. Джарасанда кому поклонялся? Вишну, Шалаграме. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что если кто-то поклоняется Вишну, но не поклоняется Кришне, то он кто? Демон. Демон. Так. Потому что, несмотря на то, что он поклонялся Шалаграме, зависти сердца у него не уходило. И можно поклоняться Кришне, но при этом, не поклоняясь Господу Чайтанью, человек будет сохранять зависть в своем сердце. И зависть эта не уйдет. И поэтому этот человек будет кто? Демон. Можно поклоняться Господу Кришне и оставаться демоном. Тут один человек перекрестился. Но если человек поклоняется здесь, на Вадвипе, и поклоняется этому святому месту, то это святое место обладает одним качеством. Оно устраняет из сердца зависть. Оно делает человека смиренным. И в этом величие Навадвипы Дамы. И Пушкара сказал, что если человек уходит из Навадвипы, потому что Браман хотел уйти из Навадвипы и пойти в другое место, в святое, Пушкарач сказал ему, если человек уходит из Навадвипы ради того, чтобы пойти в другое святое место, то он кто? Атеист. Негодяй. Негодяй последний. И глупец. Поэтому... Гауранга Махапрабхуки! Гауранга! Нитьянанда! Три капли на голову, и мы идем дальше.